тогда водоканал. Давай, давай, давай, давай, подожди. Не на того нарвался. Ну тебя уголовное дело взяли уже. Чего вы там, кто? Кем? Куда? Терроризм называется. Чего? Терроризм называется. Да пошел ты, блин, там. Сиди, говорю, сейчас. Что? Водоканал. Сейчас, сейчас, там все будет, и найдем где ты, откуда, и как звонишь, и как. Все найдем мы тебя, что ты волнуешься? Не понял. Не понял. Кто звонит, куда звоните, чего вам надо? Да, да, подожди, ты пилики маленько, пилики еще. Больной, что ли? И откуда ты звонишь уже, сейчас будет известно, подожди, через минут 5-10. Ты чьих будешь? Слушай. А, тебя еще не посадили, оказывается. Ну ладно, сейчас понравится. Да как же тебя понять, если ничего не говорить? Алло. Давай, приезжай, как ты попал, ты, блядь, это закопаешь, пидорас, блядь. Что-что? Пидорас, звонишь, я тебе адрес говорю, гандон, я тебе адрес говорю, что ты будешь меня искать будешь? Я тебе адрес говорю, улица Орленкида, 42, приезжай, я тебе в рот буду давать, да? Я ничего не поняла. Вы что сюда звоните? Ай, тронулась. Нахуй взял лучше в Дагестан, блядь, нехуй тут тусоваться. Боже мой, какая грязь изо рта. Эй, нормальный пацан был бы, матушка, ты никогда бы не тронул. Вы не что, дай, вообще Аллах, там с дуба рухнули, да? Попробуйте можно еще сюда позвоните, я вам устрою. Теперь слушай меня. Проститутки. Я, жопа не моя, что ли? Я тебя... Алло? Бог, помощь! Алло? Ты что, по деревьям лазишь? Скотина. Ты помнишь, как ты меня гонял? Натуральная скотина. Шо, потерял? А помнишь, как ты меня гонял? А помнишь ты, как меня что-то гонял? О, как это? Свет надо выключить. Это же старик какой-то. Ну, вот я тебе говорю, старик Алмалет. Старик какой-то вообще. Старик, блядь, чувак, ну, вроде бы, когда я позвоню, то как старик. Нет, там что-то, а помнишь, как ты меня гонял? Что-то ремень брал, что-то типа этого там говорит. Бог, помощь! Да. А помнишь, как спасибо. Ты меня гонял? А вы как? Ты что, по деревьям лазишь? Да. Ага. А я всю жизнь тут мотаюсь, и никто мне сам косточку не даст. А что с голосом? Работа такая. Да. Ага. А помнишь, как ты меня гонял? А? Ну да. Куда звоните? Что? Куда звоните? Ах ты. Что? Куда звоните? Опять? Положите трубку и не звоните. Алло. Бог, помощь. Это кто такой? Ты что, по деревьям лазишь? Ты заходи, если что. Ну вот прибирается кто-то, не знаю, из мультика волк это. Ага. Ну и что? Ну да. А кому это надо? Работа такая. Милицию позвоню. Ну да. Алло. Бог помощь. Алло. Ты что, по деревьям лазишь? Что? Куда звонишь? Что? Придурок. А помнишь, как ты... Ты заходи. Алло. Если что. Кто звонит? Куда звонишь, я говорю? Чеканулся, что ли, блядь? Алло. Ну и что? Что? Что нам нужно-то? Куда вы звоните? Ну ты и дура, бля. А ты... Чего звоните? Пошла нахуй! Сам пошел. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это кто такая? А кого надо? Кто это говорит? Я говорю. Так, вы сами сначала представьтесь мне, а потом будете меня спрашивать. Сам представься, кто звонит. Ты звонишь, бля, я буду тебе докладывать, кто я такой, что ли? Сама докладывай, бля, представляйся, бля. А то я, сука, точно, бля, привлеку, нахуй, сука, подкудная. Подожди, кто-то звонит, да еще матерится. Бессовестный. Ты проститутка, бля. А? Ты проститутка, заткнись и не звони больше никогда по этому поводу. Алло. Ну и дальше что? А? Кто это? Куда попал? Ты сделал, блядь. Пизду попал, вот куда. Ну ты и дура, блядь. Туда попал. Пидор ебаный в рот, блядь. Да, пизду попал, нет? Ты пошел, ты говори, не за... Да. Алло. Что хочешь? Кто это? А кто это говорит? Кто это? Да. Кто это? А кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Если еще не закончишь, а сейчас милиция к тебе приедет, пизду, блядь, дурак. Это ты набираешь, а я отвечаю. Кто это? Алло. Кто это? Ты что, пиздюк, сюда звонишь, а? Кто это? Тебе что надо? Тебе что, пидераст надо, а? Ты возьми себя в руки, башку на место поставь и... Урод! Да? Алкоголик чертов! Ты что, хочешь, да чтобы это... специально я буду брать трубку, чтобы заметили, сколько раз ты сюда ебешься? Ну? Блять, сука! Положи трубку, кто сучара это? Педерастическая! Кто это? Алло! Кончайте хулиганить, кончайте это... Это ты кончай давай! А то нам придут сейчас милиция к тебе, навешает тебе. Мы все равно мы вас найдем и накажем. Вот я говорю, мы тебя найдем и накажем. У меня на все тут есть. Определитель номера твой. Да, все, за вами следят. Вот попались вы наконец-то. Все, уже попались. Че молчишь-то? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Хуй сосать будешь. Хуй сосать будешь, нет? Старый ты педераст с опущенным хуем. У тебя уже рот не говорит, шепелявит. Зубы повыпали. А ты все туда же лезешь. Ты что, блядь, хулиганишь-то, блядь, старый помог? Хулиганишь. Вы там и находитесь, урод. Друг друга трахаете. Ты урод. Извращенец уродливый. А тебя кто трахает? Ты извращенец. Какое тебе дело, кто меня трахает? Твое-то какое дело, урод. Да. Тебе так волнует, что ты сюда звонишь? Да. Ты что, по всему Мракову ищешь, да? Нет. Ты что, урод, делаешь-то, а? Ведь это же все фиксируется. Все, уже попали. Достал. Заткни свою пасть поганую. вонючую, сосущую. Педерас, ну что за дурное, бля, делает-то так, а? У тебя что, много денег платить, да? Вы там и находитесь. И у тебя много денег платить за телефон? Да. Посмотришь, когда получишь счет, сколько тебе платить придется. За то, что ты извращенец, издеваешься над людьми. Твою мать, блядь. Извращенец! Зубы вставь сначала. Ой. А не шепелявь, урод. Ой. Урод же, ты урод. Нервный. Тебя же после этого сейчас в психушку увезут. Я не хочу с вами там вообще. Куда в психушку? Чего ты затыркался-то? Чего ты рот разеваешь? Воздух глотаешь? Я маму твою трахаю. Чего ты извращение сам занимаешься чем? Я маму тебя твою трахаю. Придет? Я с удовольствием пошлю тебя подальше. Только ты за это платить будешь, не я. Нет. Урод. Ты же урод. А я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь. Урод, посмотри, подойди в зеркало, посмотри, рот раскрой и зубы вставь. А? И член свой сделай, чтобы он не висел, привези туда болт хотя бы. Да. Да брось это, что-то работает. Не разговаривайте с этой сволочью. Что это? Ну что ты? Вот урод, зубы вставь сначала. Я болею от тебя. Тебе же, идиот, платить за это. Ну что тебе надо, блядь? Время тикает, а ты платить будешь, урод. Вон у тебя этот старый дурачок там рядом стоит с тобой. Да? А ты завидуешь, что ли, ему? Да. Завидуешь, да? Да. Вот ты уродина. Положи трубку, шепелявый. Ну что тебе надо, блядь, хулеплёт? Там хоть урод стоит рядом с тобой. Я говорю, ты что, завидуешь, да, Заль? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Что, делать нехера? Башку оторву сейчас нахер. Будешь еще звонить, козел старый. Я слушаю вас. Пошел ты нахуй. Я слушаю вас. Вы кто? Что хотите? Хуйна! Что хотите? А? Хуйна! Чё? Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. А кто? А кто? А? Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь, чтоб повесили. А? Да. А? Да. Ой. Чё молчишь? Ну чё молчишь? Полный пидорас, блядь. Вонючий старый, он государей сюда пригонит. Урод. Ой, ну я зато узнаю, что там за урод. Старик какой-то, бедняжка. Бедняжка больница по тебе плачет, урод. Мне даже интересно с тобой общаться, уродина. Ты же платить будешь. Ну что хулиганишь? Ну что хулиганишь? Вот урод, а! Старый урод. А что, сыновьям скажешь? Так ты сыновьям даже скажешь, а? Да. Безжубый! Хватит, безжубый! Ой, надо же, да. Урод! Извращенец! Ты многим звонишь тогда? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Урод, это то, что ты знаешь. Ну, пошел ты нахуй, блядь. Ты же быдло. Приебался. Ты быдло. Ты такого слова не знаешь? Спроси у кого, у сыновей своих. Быдло. Ох ты, ёб твою мать, блядь. Ты быдло. Вон у тебя этот старый дурачок там рядом стоит с тобой. Быдло! Старый дурак, правильно. Урод! Извращенец! Тебе, блядь, трахает там, наверное. Извращенец! Вы там и находитесь, быдло. И тут его трахаете. Будешь деньги платить, я с удовольствием тебя послушаю. Да? Ты же дурак, деньги будешь платить, когда тебе счет принесут за то, что ты набираешь номер. А? Ты же урод. Если от своим сыновьям скажи, что ты делаешь. Что ты хулиганишь? Да, да. Быдло. Ты быдло. Вот я вас подожгу, блядь, это, и ты что, быдло. Будет дело хорошее. Ты быдло. Вот, блядь, козёл ёбаный, а. Да ладно, кого? Алло, алло. Да-да. Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, блядь. Будешь лакать свое говно. Не понял. Ну, Игорь, твою мать, блядь. Кто это звонит? Я срать пизду, что тебе, к тебе в рот, тебя нашеру. Кто это звонит? А тебе какое дело? Ты что, ебет, что ли? Меня ебет, а кто это звонит? А? Кто это звонит, я спрашиваю. Хуйна! Ну приходи, я тебя, на, может, налакаю. А я сейчас покажу, приду, тебе дам тебе пососать. Пошел ты нахуй, блядь. Хуй сосать будешь. Че ты моего ребенка пугаешь, а? У меня ребенок спит, ты не понимаешь? Я сейчас нащеру и буду кормить тебя. Ты не понимаешь, тебя, у меня ребенок маленький спит, а? Будешь лакать. Что ты делаешь-то, старик, а? Тебе совесть есть? Хоть бы детей пожалел. А я тебе говорю нет, ебаный ты, блядь, что не понимаешь. Ну что ж ты два слова-то знаешь, а? И больше ничего. А я срать буду. Ну взять где-нибудь в сторонке и тверди два слова этих. А потом еще заблудишь за телефон. Ты у меня уже, блядь, ну, телефон детей давно... Ну детей пожалей, детей маленьких, чего ты трезвонишь? А я твою кашу начеру, вот когда у вас ужин будет вечером. Чего? Будешь лакать свое говно. Чего-чего? Я сейчас начеру и буду кормить тебя, блядь. Господи, да ты же урод. Ты же просто урод. Ну, вот сейчас я приду тебе, блядь, начеру. В рот тебе, блядь, начеру. Какой больной мужик, а? Бедный, у тебя я к тебе приду тоже на квартиру, на серу там, блядь, это. Ты там один? Да. Дай детям трубку, а? Или жене дай. Ты же ненормальный. Ну, лечить тебе надо, ну и лечись. Зову-то не хочешь? Чего? Зову-то не хочешь? Чего? Хуй сосать будешь. Боже мой. Как тебя заело на этом, а? Прям заело. Прям заело тебе, бедняжка. Ты со своим хуем просто свихнулся. Одно слово. Ой, козел, ебаный, блядь. У тебя два слова, ты представляешь? Ты такие деньги будешь за два слова платить. Хуй сосать. И все. А больше-то ничего. Детей пожалей, хватит трезвонить. У меня дети спят. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Вот урод. Ну ты же урод. Ну у тебя там есть кто-нибудь постарше тебя или помладше? Нет. А жена-то есть у тебя? Нет. И жены нету? Да нет. Ой, так ты кончаешь сидишь, а? Извращенец. Да. Ты кончаешь сидишь, да? Да. Ах ты, сука проклятая. Положи трубку, урод. Нет. Давай, говори, говори. Слышите, да? Не говорит? Алло. Давай, говори, говори. Алло. Давай, давай. Вот, алло. Давай, давай. Трубку положил. Алло. Давай, говори, говори. Чё? Давай, давай. А чё давать-то? Давай, говори, ну, говори. Давать? Давай, а? Говори. Ну, о чем же говорить-то? Чё вы, что вы звоните? Ну, зачем? Надо в жопу тебе ширять, надо, блядь, это. Вот, слышите, сплошной мат. Вот я вас соединила сейчас с милицией. Так что жди, дорогой. Ответ будет. Слушай, пошел ты нахуй подальше, а? Вот так вот. Пошла уже, бегу туда. Куда послал? Да. Вообще, все, блядь. что-то набрать? Алло. А участковый к нам приедет? Да что ж там он запрашивает? Возьмите, включите и проверьте. Да что же вы, ребята, еще мы виноваты? А, ну ладно, пожалуйста. Да мне жалко просто ваших ног. Я думала, это проще делается. Да. А то мне просто жалко то, что мы вам работу еще нашли. Я думала, берется просто и сообщается. Ну ладно, тогда ладно. Ну, в общем, примите нас. Алло. Надо в жопу тебе швырять, надо, блядь, это. Сейчас приезжает к нам милиция, мы пишем на вас заявление. Да. Алло. Да. Ну тебя уголовное дело завели уже. Тебя уголовное дело на тебя завели уже. Все. Это называется телефонный терроризм. У тебя на твоем счету 10 телефонов. 10 или 15 вот данные есть. 10 кончил, да? А? Теперь заткнись. Вы больше не звони, гад. 10 лет, это я обещаю тебе 10 лет. Алло? Да. Тебе что, педераст надо, а? Вы что? Если вы сейчас проклятая еще будете звонить, я обращусь в полицию. Алло. Алло? Да-да-да. Вам кто нужен? Ну, вы нам позвонили. Ну, вы куда-то звоните, к вам кто нужен? Я не звоню, вы мне позвонили, звонок от вас пришел. Ах ты, сука проклятая. С ума что-то сошли. Совсем. Да? Тебе что, педераст надо, а? Ну вы куда звоните? Ты что, урод, делаешь-то, а? Вот ты урод, зубы вставь сначала. С ума что ли сошла? Или в милицию хочешь? Вам же телефон отключили. Вот я вас соединила сейчас с милицией. Да-да-да. Сейчас приезжает нам милиция, мы пишем на вас заявление. Ну, пивать что ли совсем? У тебя совесть есть? Да. Старый ты педераст. С опущенным хуем. Кто это говорит? Тебе что, педераст надо, а? А? Эх ты, сука проклятая. Заткни свою пасть поганую, вонючую, сосущую. Педераска. Блядь, тебе что, блядь, делать нехуй, что ли? Ты быдло! Ты быдло! Чего надо? Извращенец! Чего тебе надо? Ты кто такая? Извращенец уродливый! Куда ты звонишь? Что, ебанулась, что ли? Так ты кончаешь, сидишь, а? Извращенец! Ты козлиха, тебе что надо, я сейчас спрашиваю. Вот ты урод, зубы вставь сначала. Что, перепила, что ли? У тебя ты уже рот не говорит, шепелявит. Зубы ты повыпали. Ты куда звонишь? Ну, вы куда-то звоните, к вам кто нужен? Тебе кого надо, ты куда звонишь? Тебя же после этого сейчас в психушку увезут. А тебя в могилу. Я зато узнаю, кто это так звук. Бедный человек. Алло? Говорите. Заткни свою пасть поганую, вонючую, сосущую. Ох ты какой. Номер высветился, я сейчас тебе сосу, блин, точно дам. Старый ты педераст с опущенным хуем. Такое, ну, член свой сделай, чтобы он не висел, привези туда болт хотя бы. Да. Ты что, пиздюк, сюда звонишь, а? Чё? Тебе что, педераст надо, а? Кто это? Заткни свою пасть поганую, вонючую, сосущую. Старый ты педераст. придурок. С опущенным хуем. Да? Ты что, пиздюк, сюда звонишь, а? Чего? Тебе что, пидерас надо, а? А вы куда звоните? Заткни свою пасть поганую, вонючую, сосущую. С ума что сошла? Вот урод, зубы вставь сначала. Ой, вы сами урод. Я член твой сделаю, чтобы он мне не... Бедняжка, больница по тебе плачет, урод. Что? Я сейчас милицию позвоню. Вот я вас соединила сейчас с милицией. Алло? Сейчас позвоню в милицию. Алло? Да. Кто это? Я не знаю, кто это. Так, вы сами сначала представьтесь мне, а потом будете меня спрашивать. Я не звоню к вам, а ко мне звонят. Пошла нахуй! Тебе что, пидерас надо, а? Теплосвет, алло. Ты со своим хуем просто свихнулся. А? Я член свой сделаю, чтоб он не висел, привези туда болт хотя бы. Кому плохо? Подойди в зеркало, посмотри, рот раскрой и зубы вставь. Чего, какой рот раскрой? Чего сам еще? Куда попали? С кем разговариваете? Теплосвет это женщина. Старый ты пидерас. С опущенным хуем. Да сама отведи нахуй, я твоя дура ебаная нахуй. Пошла, уже бью. Телеграм, здравствуйте. Ты кто, пиздюк, куда звонишь, а? Что? Тебе что, пидерас надо, а? Вы куда звоните? Заткни свою пасть поганую, вонючую, сосущую. Ужасно. Вы куда звоните? Я Уфа, прием телеграм, женщины. Бедный человек. Вы уверены вообще, что вы туда попали? Ой, какой больной мужик, а? Я вообще не мужик, я женщина. Вы слышите меня немножко, хоть нет? Ты быдло! Давай-ка спать ложись, дорогая моя. Ты быдло! Служба по приему телеграмм. Здравствуйте, слушаю вас. Бедняжка, больница по тебе плачет, урод. Женщина, вы куда звоните? Вы какой номер набираете? Может, вы куда-то хотите попасть, но вы попадаете в Уфу. Да я его и не набираю. Не звоните сюда, пожалуйста. Бедный человек. Вы с какого города звоните, говорю? Ты кончаешь, сидишь, да? Бедный человек. Вам сейчас вот устрою я вам, бедный человек. Зубы вставь сначала. Ой, Господи. Положи Женщина, трубку. Вы попадаете в Уфу. Слышите, нет меня? Положи трубку, шепелявый. Вот и вы тоже положите трубку. Слышите меня, да? Зубы вставь сначала. Вы сейчас это кому говорите? Тебя же после этого сейчас в психушку увезут. Лиль, по-моему, надо на отключение ее подавать. Она звонит какому-то мужчине и не понимает, что попадает в Уфу. Вы, женщина, слышите меня? Вы в Уфу попадаете, на телеграф. Ой. Если не хотите проблем, положите телефон, больше не звоните сюда. Ах ты, сука проклятая. Да. Алло. Ты кто, пиздюк, сюда звонишь, а? Нет, вы сюда звоните. Тебе что, пидерас надо, а? Ну, дура. Включай кружок. Алло. На тебя уголовное дело завели уже? Тебе уголовное дело на тебя завели уже? Все. Тебе 10 лет гарантию даю тебе на суду. Ты кто сиди, такой? Сиди. Троев, а? Виктор Андрей. Ты зачем мне звонишь? Фамилию зовите, я вам скажу. Ну зачем тебе дуже фамилию зовут? Ты зачем мне звонишь? Ты же сам же звонишь. Пожалуйста, Троев Виктор Андреевич. Троев Виктор Андреевич, да? Да. Ну хорошо, завтра я приеду, поговорим с тобой. Сейчас найдут, найдут. Ты через что идешь и как идешь, по какой системе работаешь, все найдут, сейчас подожди. А вы где живете? На тебя уголовное дело взяли уже. Троиц Виктор Андреевич. Виктор Андреевич, вы где живете? Охуело, что ли? А? Вы что, дура, что ли? Я тебе Виктор сказал... Виктор Андреевич. А? Вы меня слышите? Да. Вы где живете? Я тебя выебу сейчас. Виктор Андреевич, вы где живете, чтобы я мог приехать завтра к вам и поговорить? Завтра ты получишь. А, Виктор Андреевич, я же с вами нормально разговариваю. Будешь сейчас. Виктор Андреевич, сиди. С вами нормально разговариваю. Я говорю, вы мне звоните. Давайте я приеду, и с глаз на глаз мы с вами поговорим, почему у нас такая проблема. Это хуйня. То, что это самое. Тебе грозит 10 лет, это я обещаю. Ты звонишь хитро, не из номера такого, у тебя идет через этот, сейчас, 747 номер, сейчас фиксируется все это. Ты через... Давайте. Звонишь, знаешь как, ведь не с прямого телефона звонишь, а ты звонишь через эту, химию твою, ладно, это потом. Ну ладно, все, ладно, давайте, до свидания, ложите трубку, до свидания. Заткнись. Пошла вон. Все, договорили? Не волнуйся, мы все уже, ты думаешь, дураки мы, что ли, на белом свете? Нет, не думаю. А где тупорылая, я ведь не такой, как ты. Вы случайно не пьяны? Ты обеспечен уже 10 лет. Виктор Андреевич, вы случайно не пьяны? Телефонный терроризм называется. Давай, держи, сейчас. Телеграф, алло. Фамилию зовите. Куда алло. Вы звоните? Фамилию назовите, я вам скажу. Какую фамилию? Алло. Пожалуйста. Телеграф, алло. Вы что, дура, что ли? Вам какую фамилию назвать? Ты что, охуели, что ли, вы? Алло, куда вы звоните? Я тебя выебу сейчас. Мужчина, я сейчас на ваш номер телефона вызову милицию, если вы... Вы что, охуела, что ли? Телеграф, служба 05, слушаем вас. Так, завтра ты пизды получишь. Вы телеграмму хотите дать? Я тебе сказал, завтра ты получишь пизды. Алло. На тебя уголовное дело взвели уже. Сейчас милиция приедет. Я не поняла. Куда вы звоните? Фамилию назовите. Не буду я вам фамилию называть. У меня личный номер есть. Вы что, дура, что ли? Мужчина, если вы напились, лягте спать. Я тебя выебу сейчас. Ведите себя прилично. Да. Алло. Строев Виктор Андреевич. Слушаю вас. На тебя уголовное дело взвели уже. Да. Тебе уголовное дело, на тебя завели уже. Все. А ладно, это УФА занимается. 10 лет, это я обещаю тебе 10 лет. Я тебе говорю, найдут тебя, найдут. Ты не волнуйся. Сиди, говорю, еще сейчас. Сейчас проверка мне будет дана. Найдут тебя, найдут. Не волнуйся ты, не волнуйся. Сиди, говорю, на линии, сиди. Не бойся. 10 лет тебе обеспечено, я обещаю. А? Так, ты завтра же пизды получишь. Ладно, Витя. Я тебе сказал, завтра ты получишь пизды. Ладно. Здравствуйте. Рафкат? На тебя уголовное дело завели уже. Рафкат? Тебе уголовное дело на тебя завели уже. Все. Рафкат? Строев Виктор Андреевич. А? Строев Виктор Андреевич. Строев? Да. Вы кто? Куда звоните? Сейчас приедет милиция к тебе. Айда, приезжай. Это называется телефонный терроризм. У тебя на твоем счету 10 телефонов. 10, даже 15 вот данные есть. Но? Тебе 10 лет гарантию даю тебе на суду. А? 10 лет, тут я обещаю тебе 10 лет. Рафкат. Да. Рафкат. Кого? Привет, Рафкат. Рафкат, привет. Один тупорылый, а я ведь не такой, как ты. Рафкат, привет. Вы что, дура, что ли? Рафкат, привет. Охуела, что ли? Рафкат, привет. Ты что, охуели, что ли, вы? Не узнаешь, что ли? Я тебя выебу сейчас. Алло. Алло. Я звоню за наркотиками к тебе. Что? Для наркотики. Я сейчас в полицию буду звонить. Да, есть у тебя наркотики. Да, ну сейчас позвоню в полицию. Ебаный ты дурак, козел драный. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебе наркотики надо, да? Еще раз позвоните сюда, я вызову полицию, потому что никаких наркотиков тут нет. Я если к тебе приду сейчас. Если я все понятно. Доступно? Если я приду к тебе. У меня наркотиков нет. Вызывать уже мне полицию, чтобы определяли номер, с которого вы звоните? Наркотики вам будут продавать. Мне не надо ни покупать, ни продавать. Еще раз я сказала, наберете, я вызову полицию. А вам наркотики? Все понятно, доступно? 500 рублей. Еще раз, только попробуй сюда набрать, и здесь будет полиция, которая определит номер, с которого звонишь. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? А? Что молчишь-то? Я записываю телефон. Я записываю разговор и телефон. Я даже не знаю, что такое наркотик, это понятия не имею. Кто тебе дал такое? Давайте, продолжайте. Я записываю разговор, отдам его в полицию. Хуй сосать будешь. Алло. Да. Я звоню за наркотиками к тебе. А? Я звоню за наркотиками к тебе. Не понял. Тебе наркотики. Ходи нахуй наркотики. Сволочь, ты опять начинаешь? Сука, ты проклятый, сейчас подъедут к тебе, сука. Кто ты такой? Тварь паскудный, алкаш ты проклятый. Кто ты такой? Ты сволочь ты такая, гадина, тварь. Ты куда звонишь, овца ебутя? Алкаш ты проклятый. Ро. Ну? Здравствуйте. Здравствуй. Тебе наркотики надо, да? Кому? Что есть это, наркотики, что ли? Ничего я не ищу. Наркотики ищешь, да? Что, я никогда не кололся. Да? Ну что, тебе наркотики надо? Кто это звонит? А вам наркотики дал бы выставить. Наркотики? Да пошел бы нахуй с вами наркотиком. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Че, у тебя наркотики кончились, да? Что кончились? Наркотики ищешь, да? Кому вы звоните, а? Я ищу к тебе приду сейчас. Что? Ну что тебе, наркотики надо? 500 рублей. Хуётики надо. Ты, блядь, звони на нормальный телефон, блядь. Или ума нихуя нету. Наркотики вам будут продавать. Сначала я к тебе приду, блядь, голову снесу. Куда ты звонишь, дебил? Если я приду к тебе. Алло. Алло. Алло, слушаю. Я звоню за наркотиками к тебе. Зачем? У тебя наркотики. Какими наркотиками? Да, есть у тебя наркотики. Куда вы звоните? Сволочь, ты опять начинаешь, да? Куда вы звоните? Сука, ты проклятый, сейчас подъедут к тебе, сука. Алло. Алло. Алло, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я если к тебе приду сейчас. Что? Если я приду к тебе. По поводу? Наркотики вам будут продавать. 500 рублей. Слышь, сейчас я, блядь, позвоню в милицию, нахуй. И, блядь, к тебе приедут, нахуй, блядь, ребята, нахуй. Да я тебе говорю, нет. Тебе наркотики и все, что хочешь, нахуй. Слышишь? Если еще раз, блядь, вы по этому поводу позвоните, я реально позвоню в милицию знакомым ребятам. И они вас найдут. Откуда вы звоните, что вы звоните. Я понятно объясняю. Хуй сосать будешь. Слышь, ты пидорас, нахуй, блядь. Гондон, нахуй, вдрюченный, нахуй, блядь. Сосешь ты, блядь, сам хуй, нахуй, блядь. И ебут тебе во все дырки, нахуй. Пидор ты. Я маму твою... Слушаю. Зачем ты звонишь-то ко мне? Что, у меня наркотики есть, что ли? Я к тебе вообще нихуя не звоню, блядь. Пидорас ты, блядь. Ты, блядь, думай, куда звонишь. Ты, наверное, телефоном ошибаешься, блядь. Ты слово знаешь... С башкой ты, не дружишь, нахуй. Нахуй. Башку можно и отшибить. Я к тебе ни по каким наркотикам не звонил. И вообще ни про какие наркотики я знать не знаю. Наоборот, и ты звонишь, более того скажу, что к наркоманам у меня отношение очень хуевое. Расстрелял бы всех, нахуй. Наоборот. А кто торгует наркотиками, я бы яйца отрезал бы и вешал бы на березу. И кто даже интересуется наркотиками, я бы им, блядь, башку отшибал бы, блядь. Наоборот, и, блядь, ты... колодец бы складывал бы, блядь, пидорасов. Потому что вы, суки, блядь, такие, как ты, нахуй. Всю, блядь, русскую нацию на наркоту подсадили. Козлы конченые. Понял ты меня, нахуй? Наоборот, я не столько, блядь, убьюсь, но найду тебя, блядь. Вот сейчас позвоню ребятам, узнаю, откуда ты звонишь, с какого телефона. Я, блядь, выведу тебя на чистую воду, нахуй. Вот тогда я позвоню, но позвоню уже не один. А приеду башку отшибать. Я ясно объясняю? Наоборот, ты звонишь ко мне. Да никому я не звоню, блядь. Ты что, охуел? На какой телефон вы звоните, нахуй? Ну, а зачем тебе наркотики? Да ты что, ёбнулся, блядь? Какие мне наркотики? Мне они нахуй не нужны, блядь. Кто тебе я еще раз такой? Говорю, блядь. У меня к наркоманам хуёвое отношение, нахуй. Кто тебе дал такое слово, наркотики? Забудь этот телефон, нахуй, иначе, блядь, башку отшибу, нахуй. Я даже не знаю, что такое наркотики, за понятия не... Алло? Алло? Я звоню за наркотиками к тебе. Алло? У тебя наркотики. Алло? Алло? Да, есть у тебя наркотики. Дура. Алло. Я слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. А если я приду к тебе? А кто это? Наркотики вам будут продавать. Да вы что, с ума сошли? 500 рублей. Наркотики покупай. Кому вы звоните? А ты хочешь это, наркотики ищешь? Вы не туда звоните. Ну что, тебе наркотики надо? Не надо мне наркотики ваши. Жрите да. Сами. Тебе наркотики надо, да? Или наркотики, да? А, слушайте, зачем вы звоните? Ты что, в милицию хочешь? Наркотики вам будут продавать. Зачем мне наркотики? 500 рублей. Еще раз позвонишь, будешь у милиции. У меня а стоит говорю, определитель. Я... У меня стоит определитель. Послушай. Нет. Определитель стоит. Нет. У меня стоит определитель. А я тебе говорю, я нет. Найду вас. Кабалет, я найду вас. Можно звонить. Я еще к тебе приду сейчас. Ну, приходи. Сейчас морду набью. Сначала я к тебе приду, блядь, голову снесу. Придурок. Завоеванный. Вот у меня стоит определитель. Откуда вы звоните, он определяет. Вот давай поговорим, и он определит. Ты что, специально дежурно сидишь, да? Тогда мы будем разговаривать в милиции. Штрафу дадут тебе или посадят за наркотики? Ты специально ты понял дежуришь, или нет? Ты специально дежуришь, да? Да. завербовали. Еще раз, помнишь? Вот я разговариваю, у меня все записывается на определитель. Определитель знает, откуда звоните. 256-80. Понимаешь или нет? 256-80. Нет. Звони по другому номеру. Сколько лет тебе, дураку, а? Я сейчас приду, я тебе дам тебе пососать. Я вас записываю. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай. Хуй сосать будешь. Алло. Алло. Здравствуйте. Кто это названивает? Если я приду к тебе. Что, какой вы набираете номер? Я к тебе приду сейчас. Вы говорите номер мне, какой вы набираете номер? Вы не тот номер набираете. А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Мне не звоните, раз не хочете сказать, какой вы набираете номер. Вы не тот набираете номер, какой вам надо. Наркотики вам будут продавать. У меня нет наркотиков, и я этим делом не занимаюсь. Кто тебе дал наркотики? Слушай, козел, скажи мне, какой ты номер набираешь? 256-80. Вы набираете 252... Ой, какой ты номер набираете? Алло. Ну что молчишь? Алло. Наверное, ты ищешь наркотики тоже. Подожди, вы набираете 229-28. Да. Зачем вы мой номер набираете? Наркотики. Наркотики, так ищите свои наркотики. А ты вы набираете 229-28. А ты хочешь это наркотики ищешь? Ты ждёк ты, если еще наберешь, я тебе не знаю, что сделаю. Набираешь не тот номер, тебе говорю, дятел ты. Я к тебе приду сейчас. Приходи. Сначала я к тебе приду, блядь, голову снесу. Здравствуйте. Здравствуйте. Кончились наркотики, да? Кто звонит? Если я приду к тебе. Кто ты? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? А тебе какое дело? Чё ты звонишь сюда? Сейчас я в милицию позвоню. Наркотики вам будут продавать. 500 рублей. Кто будет продавать? А ты хочешь это наркотики ищешь? Пошла нахуй. Наверное, ты ищешь наркотики. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Че, у тебя наркотики кончились, да? Что у меня кончилось? Тебе наркотики надо, да? Кто сказал? Куда вы звоните? Наверное, ты ищешь наркотики тоже. Куда вы звоните? Я к тебе приду сейчас. Нам не надо никакие наркотики. Наркотики покупай себе, в жопу затолкай. А? Чё молчишь? Хуй на. Понял? Хуй сосать будешь. Ну? Что? Ха-ха. Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Чего? Хуй сосать будешь. Ты чего, мужик? Надо в жопу тебе ширять. Да я тебе башку продравлю. Приходи. Козёл ты, блядь, необразованный, блядь. Здравствуйте. До свидания. Пошёл нахуй, не видал? Сосал хуй, не пробегал? А, пробегал, ага. Все доброго. Я сейчас приду, тебе дам тебе. Алло. Что говорил? Угу. Ну что молчишь? Это аптека, а что вы хотели? Наркотики. У нас не бывает. Наркотики покупай себе, в жопу затолкай. Ой, ложитесь-ка спать, отдохните. Я даже не знаю, что такое. Алло. Пошел лапу не видал, сосал хуй не пробегал. Хуй, может, пробегал, но пизда нет. Кто это? А тебе какое дело? Ты что, ебёт, что ли? Куда ты звонишь? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. пыль глотал, что замахаешься. Хуй сосать будешь. Алло. За такие ваши речи два хуя тебе на плечи. Спасибо. А кто это звонит? За такие поговорки хуй тебе на обе норки. Да. Ну, спасибо. Возьми ты его себе. А то вдруг ляжете, не устанет. Прям говорун, птичка-говорун. Отличается умом, блядь, и сообразительностью. Слушай, сейчас я позвоню узел связи и узнаю, откуда этот звонок. И подам тебе в суд. Запомни, раз и навсегда. Ты сам-то откуда? Понял? С чьего курятника тарахтишь-то? И вот я тебе сказала. Ро. Да. Наркотики покупай себе, в жопу затолкай. Ага, себе нахуй повесь. Тебе наркотики надо, да? Миша, Гриша, Ваня и Чапай ехали на лодке. Гриша, Миша утонул, кто остался на лодке? Скажи, пожалуйста, кто это звонит? Ёбаный ты Потап, блять, а? И кому вы звоните? Что ты за сволочь, скажи мне! Слышь, кому вы звоните? Вы знаете, сколько мне лет и сколько вам? 94 года, а тебе сколько? Сала ебаный, блять. Тебе еще 25 нету. Слушай, послушай, мне просто тебе жалко звонить в милицию, чтобы узнать... Ну, я напишу заявление еще раз. Ты позвонишь, я напишу заявление. Кто мне звонит? 4 класса образования только, поэтому ты как малолетка себя ведешь. Да нет, у меня не 4 класса, у меня высшее образование, дорогой. Мудак ебаный, блядь! На кого ты так кричишь? Да где ты это? А где тебя увидеть-то? Не, ну а кто это звонит? Вы скажите, откуда? И кому а где вы тебя увидеть-то? Хоть лоб кому напишу, вы звоните? Свою кому вы звоните? Какой алло, твой алло. Телефон, номер? Алло, алло, ну? Говорит Павлё. Алло. Слушаю. Кто это? А вам кого? Фамилию назовите, я вам скажу. А что это я вам фамилию должна называть? Вы же звоните, а не я вам звоню. На тебя уголовное дело взяли уже. Ну, сейчас. Алло. Да. Кто это? А кто вам надо? Фамилию назовите, я вам скажу. А зачем вам фамилия моя? Я сейчас узнаешь. На тебя уголовное дело взяли уже. Ну да, конечно. Козел, ты не тот номер набираешь. Тебе уголовное дело на тебя завели уже. Все. Какой ты номер набираешь, я у тебя спрашиваю. 10 лет, это я обещаю тебе 10 лет. Какой номер набираешь? Сейчас найдут, найдут. Ты через что идешь и как идешь, по какой системе работаешь. Все найдут, сейчас подожди. Чего вы не ответите, какой вы номер набираете? Фамилию назовите, я вам скажу. Пошел ты нахуй. Завтра ты пизды получишь. Алло. Алло. Кто это? А кто вам нужен? Фамилию назовите, я вам скажу. Ну а зачем я буду свою фамилию говорить? Кому вы звоните? Я сейчас узнаешь. На тебя уголовное дело взяли уже. Ну ты что, дурак? Тебе уголовное дело на тебя завели уже. Все. 10 лет, это я обидел. Прием, телеграм, здравствуйте. Алло. Да? Я звоню за наркотиками к тебе. Зачем звонить? За наркотиками? Да, есть у тебя наркотики. Вы что, вы куда звоните-то? Это Башинформсвязь, прием, телеграм. Кто? У нас нет наркотиков. У тебя наркотики. Уфа, телеграм, здравствуйте. Для наркотики. Какие наркотики? Полицию хотите, что ли? Я тебе позвоню, такой звонок сделаю, что ты... Куда ты звонишь? Это город Уфа, телеграф. Это гостеприятие, мадам, вы чё? Я тебе сейчас позвоню, сволочь такая. Обязательно давай. Сука ты... Алло. А тебя кто страхает? Муж. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. А вы откуда звоните-то? А тебе какое дело? Ну как какое? Позвоню, перезвоню вам. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Хорошо. Хуй сосать будешь, нет? Вы понимаете, что вы на организацию звоните? Город Уфу. И что вам надо от нас? Такие хуй вещи сосать. Говорите, взрослый мужчина. Хуй как вам не стыдно? А если я приду к тебе? Ну, приходите. Я если к тебе приду сейчас. Хорошо. Хуй вы где находитесь-то? Вам может машину послать за вами? В Севастополе. А, ну хорошо, вот и отдыхайте. Ну как? Алло. Я если к тебе приду сейчас. Так, сейчас я вас в милицию сдам. Ваш телефон записывается, ваш весь разговор. И телефон высветился. Нет. Алло. Сейчас тебя зафиксируют, не волнуйся. Ты через эту ерунду там будешь, через 747 там какой-то номер. Сейчас это все проверка будет. Больной, что ли, лечись, а? Ты звонишь хитро, не с номера такого, у тебя идет через этот, сейчас, 747 номер, сейчас фиксируется все это. Алло. А? Здравствуйте. Да. Слушайте, пожалуйста, я вам трубку прикладываю. Ну, говори, говори. Алло. Говори. Слушайте, вот то, Виктор... что сейчас говорит. Алло. Вот мы вам заявку давали, чтобы вы проверили телефон и прекратили хулиганство телефонное. Так. Вчера. Конечно. Вы что, дура, что ли? Вы слушайте, что я слушаю. Мы с утра до вечера, я вчера ребята хотели приехать, я говорю, не надо. Не приезжайте. Вы можете... у меня просьба. Отследите телефон и накажите хулигана. Он нам жить не дает. Так. Ну? Завтра ты пизды получишь. Почему? У меня не на сотовый. У меня стационарный телефон сейчас. И на стационарный... Да, и на домашний, и с домашнего. Несколько, конечно, оскорбляет и ругается вообще. Вы просыли, там сумасшедший, он же нам же... На домашний! И что мне... Слушайте, мне нужно остановить хулигана. Я не знаю, где он находится. Я не знаю, где он находится. Я не знаю, где этот хулиган находится и откуда нам звонит. Фамилию назовите, я вам скажу. А вы наказать можете? Это хуйня. А на что же вы милицию установить не можете? Это хуйня. Каким образом милиции не дают? Слушайте, вы что, дуру из меня делаете, что ли? Как это могут милиции не давать номера телефонов хулигана? Мне не надо, чтобы подъезжали. Мне надо, чтобы вы просто проверили и наказали хулигана. Не ссы. И то... Слушайте... Слушайте, ребята, спасибо, я все узнаю, и завтра вашему начальнику позвоню. Хулигана вы остановить не можете. Я поняла, никого присылать не надо. Спасибо большое. А вы, зачем мне, ребят мне сюда присылать не надо? Что они мне сделают? Хорошо, вы... Ребята приедут, приедут ребята, и что? Слушайте, дорогой мой, да нет, мы просто... Это вы найдете этого человека с этого... слышу. Слушайте, я вас слышу. Вы меня извините. Спасибо, спасибо. Я завтра с этим разберусь. Спасибо. Спокойной ночи.